личная сила. У меня мощное здоровье, мощная энергетика, мощный интеллект, мощное сознание, мощный творческий потенциал. Я гений, и сила со мной. Сила ведет меня, поэтому я все делаю гениально и блестяще. Я создаю шедевры. Люди в восторге от моей работы. Моя работа нужна людям. Я профессионал экстра-класса. Я реально помогаю людям. И люди мне благодарны. У меня расширенное сознание. Все ясно вижу, ясно понимаю, ясно мыслю и ясно излагаю. Ясно осознаю реальность. У меня огромное преимущество. Я проснувшийся. В моем осознанном сновидении, наяву, могу творить невозможное. Сновидящие и спящие это воспринимают как чудеса, а я просто управляю своей реальностью. Я владею этим своим осознанным сновидением. Это сила транслятора в общем смысле. Вам необходимо декларировать и транслировать соответствующие. Вам необходимо декларировать и транслировать соответствующие намерения. Если действительно хотите превратиться в создателя, вершителя своей реальности, повторяйте эти мыслеформы систематически. Время от времени вставляйте в свой кинопроектор соответствующую киноленту и крутите ее. В мой мозг заложена программа на развитие и совершенствование. Каждый день рождаются новые нейроны, миллионы новых нейронов. Оба полушария работают четко, слаженно, синхронно. Образуются все новые связи между полушариями. У меня гениальный мозг и мощный интеллект. Собственно, сила разума и сила сознания никому не помешают. Они являются первоосновой в любом деле. Но, конечно, здесь приводятся лишь иллюстрации, которые, возможно, лично вам не подходят. У вас должны быть свои цели и устремления. Описывайте свою реальность, свои достоинства, которыми хотите обладать, свои качества, которые хотите развивать. У меня природное женское обаяние. От меня исходит какое-то метафизическое сияние, и люди это чувствуют. Я очень привлекательная женщина. У меня свой особый шарм. Мужчины оглядываются мне вслед. Я вообще очень притягательная, харизматичная личность. Всем приятно со мной общаться. Я приношу с собой радость и праздник. Люди тянутся ко мне, я помогаю им. Поднимаю настроение, проявляю к ним искренний интерес, слушаю их внимательно, сама проявляю сочувствие и симпатию, и люди мне благодарны. Я всем нравлюсь. Не забывайте, что стоите перед зеркалом. Сначала вы делаете первый шаг, и лишь после этого мир двигается к вам навстречу. Сначала вы даете, и лишь потом получаете. Но какая вам разница, что сначала, а что потом? Вы все равно свое получите. Проявляйте щедрость. Делайте первый шаг. Не уставайте дарить и отдавать. Ведь это даже приятнее, чем получать. У меня действительно мощный интеллект. И с каждым днем все мощнее. Это удивительно. Я и правда легко справляюсь с любыми сложными задачами. Все вокруг удивляются, как мне это удается. Все идет так, как я намереваюсь. У меня преимущество. Я транслятор. Я владею этим своим осознанным сновидением. Я кручу свое кино, питаюсь натуральной пищей, и мое сознание все больше проясняется. Сила интеллекта возрастает, творческий потенциал повышается, и я способен влиять на реальность. Я гений, я действительно творю шедевры. Сам удивляюсь, как это у меня получается. Каждый день я замечаю, что техника трансляции работает. Люди испытывают ко мне симпатию. Людям приятно со мной общаться. Я вижу все это и снова транслирую свое кино. Намеренно и осознанно. Мне это нравится. Снимаю свое кино, а потом смотрю. Оно и вправду проявляется в реальности. Люди считают, что я очень интересная и обаятельная особа. Не просто красиво, а притягательно. Черт возьми, я действительно всем нравлюсь. Творчество. Творчество необходимо практически всем. Если вы творец во всех отношениях, то вы уже не серость и непосредственность. Также во всех отношениях, со всеми вытекающими отсюда бонусами в вашей жизни. Я гений, и сила со мной. Сила ведет меня. Поэтому я все делаю гениально и блестяще. Я создаю шедевры, от которых все в восторге. Мне приходят в голову гениальные идеи и мысли. У меня мощный творческий потенциал. Мои шедевры несут реальную помощь людям. И мне тоже воздается по заслугам. Люди благодарны мне, и я тоже получаю реальную помощь. Соответственно, и деньги идут ко мне всевозрастающим потоком. Мне нравится такой образ жизни. Каждый день и творчество, и радость, и праздник. Не надо стесняться считать себя гением и быть им. Заказывайте на полную катушку. Что закажете, то и получите в конечном итоге. Если что-то пока не укладывается в зону комфорта, расширяйте ее постоянной прокруткой целевого слайда. Потом и к роскоши привыкнете. Создайте себе виртуальную жизнь и живите в ней. Все равно рано или поздно задуманное воплотится в действительность. Требуется только систематическая трансляция намерения. Мой творческий потенциал взлетает на 100 этажей выше прежнего. Я создаю шедевры, от которых все в восторге. Я задаю намерение о том, что я гений и творю гениальные шедевры. И это мое намерение реализуется. И это видно. Это реально работает. Я сам удивляюсь, какие гениальные идеи мне приходят в голову, буквально ниоткуда. Люди благодарны мне за мои проекты, и благодарность возвращается мне. Качество жизни людей повышается, и качество моей жизни тоже. Моя работа востребована, потому что я творю шедевры, и деньги идут ко мне, и денег на все хватает. Я очень обеспеченный человек. Ваше творчество – это ваша миссия. Вы что-то даете и что-то получаете. Если будете только получать, ничего не отдавая, в конце концов, разоритесь. Богатые люди очень хорошо это знают. Я действительно все делаю гениально и блестяще. Оправдываю свое звание гения. Люди это видят и воспринимают меня как гения. И восхищаются моими шедеврами. У меня все получается очень хорошо, великолепно. А потому и отдача постоянно, и людям польза, и ко мне деньги идут всезарастающим потоком. Сегодня я вообще сделал нечто потрясающее. Раньше я никогда ничего подобного не делал. Не был на такое способен. А сейчас уже вижу, способен. Все работает. Эх, ни хрена ж себе, что творится. Во всем, что здесь написано и как написано, нет ни капли преувеличения. Все это действительно работает. Увидите сами, от вас лишь требуется описать все это своими словами, применительно к своей реальности, способностям, интересам. Здесь все описано достаточно абстрактно. Вы уже пишете конкретней, со своей спецификой, своими деталями. Достаток. Я очень обеспеченный человек. Я специалист с мировым именем. Мои работы очень востребованы. Отсюда и достаток, и свобода. Деньги дают свободу. Свободу передвижения и творчества. Я живу, как хочу, имея все, что мне нужно. Но не только лишь получаю, а в первую очередь отдаю. Мне известна эта зеркальная хитрость. А потому я действительно становлюсь обеспеченным человеком. Вы описываете конкретно, как вы представляете свой достаток, что имеете, что получаете и что отдаете. Я творю шедевры, это нужно людям. Я помогаю людям, и эта помощь возвращается ко мне бумерангом. Деньги идут ко мне всевозрастающим потоком, денег на все хватает. Я очень обеспеченный человек. Деньги дают свободу. Мое состояние все возрастает, и жить легко и радостно. Все делаю легко и непринужденно, с удовольствием. У меня все получается великолепно. Оттого и качество жизни возрастает. Живу легко, двигаюсь легко, работаю легко. Мне все удается, все в радость и удовольствие. Я в потоке, я на волне удачи, я на своей стезе. Каждый день праздник, моя формула. Цель плюс миссия плюс движение плюс легкость плюс праздник плюс достаток. Не забывайте крутить мысли формы легкости, радости, праздника, чтобы действительно все получалось легко и непринужденно. Ведь вы же не хотите, чтобы жизнь ваша состояла из тяжелых трудовых будней. Вот и транслируйте мысли формы с приправой легкости, радости, праздника. Я транслятор, а потому действительно получаю все, что хочу. Я гений, и это подтверждается. У меня ясный ум, и это подтверждается. Я творю шедевры, и это подтверждается. Люди в восторге от моих проектов. Мои проекты реально помогают людям, и деньги идут ко мне всевозрастающим потоком. И мое состояние действительно увеличивается. Я становлюсь очень состоятельным человеком. Помните всегда, вы стоите перед зеркалом. А потому, чтобы получить, надо сначала отдать. Вы отдаете, и вы получаете. Эту связку нельзя разрывать. Если вы будете стремиться лишь брать, как это делают многие, ничего не выйдет. Точно так же, если будете лишь отдавать, хоть всего себя без остатка, забывая при этом транслировать увеличение своего благосостояния, можете умереть в бедности, как это нередко случалось с талантливыми людьми. Такова реальность зеркального мира. Что транслируете, то и имеете. Бонусы жизни. У меня еще один дом. В Альпах, в Средиземноморье. Приезжаю туда отдохнуть или заняться творчеством. Катаюсь там на горных лыжах, на яхте. Гуляя по горным тропам, по берегу моря. Наслаждаюсь комфортным климатом. Купаюсь в солнце, в море. Дышу чистым воздухом, питаюсь натуральной пищей. Мой бизнес выходит на мировой уровень. Я становлюсь все более успешным, а значит и обеспеченным человеком. Деньги идут ко мне всевозрастающим потоком, потому что мои проекты реально помогают людям. Повышают качество их жизни, и качество моей жизни повышается. Жизнь превращается в праздник. Опять же, здесь все по вашему желанию и вкусу. И опять, вы описываете все так, будто стоите перед зеркалом. Вы отдаете, и вы получаете. Крутите свое кино, и реальность отображается. Декларируете установки и констатируете подвижки. Постоянно, систематически, с непрестанными повторениями, пока такой способ существования, трансляция не станет привычкой, неотъемлемым свойством вашей личности. И вот тогда вы почувствуете, как ваша жизнь становится реально управляемой. Такие люди, трансляторы, есть. От них мне приходят письма примерно такого содержания. Теперь все вокруг, как захочу. Порой аж страшновато. На самом деле ничего страшного, это здорово. Совсем иное качество жизни и мироощущения. И вам это, несомненно, понравится. Единая линия. Итак, в рассмотренных примерах слайды и мыслеформы сгруппированы по отдельным темам. Далее, в проекторе свои слайды вы рисуете также по темам. А вот декларации и констатации можете заполнять уже в свободной форме, произвольно смешивая различные темы, поскольку все они так или иначе взаимоувязаны. Обратите внимание, по темам разбиваются только слайды. Мыслеформы, декларации и констатации идут произвольно. Первая задача транслятора – нарисовать картину мира и своего места в нем. Слайды. Сформулировать это, чтобы у него было четкое представление, чего он хочет. Только после этого можно двигаться дальше и писать мыслеформы. Мыслеформы уже могут включать в себя смешение разных тем. Также и проговаривать мыслеформы следует в произвольном порядке, но сохраняя единую генеральную линию того, что в итоге хотите получить. Единая линия включает в себя все то, что работает на вашу цель и является для вас наиглавнейшим. Например, если вы нацелены на подъем своего творческого потенциала, на достижение небывалых успехов в своем проекте, тогда вам потребуется примерно такой комплекс. У меня мощное здоровье, мощная энергетика, мощный интеллект, мощное сознание и мощный творческий потенциал. В здоровом чистом теле энергия течет свободным мощным потоком. Я горная река, чистая, быстрая, мощная горная река. Я легко справляюсь с любыми задачами. Мой творческий потенциал взлетает на 100 этажей выше, и я творю шедевры. Я гений, и сила со мной. Сила ведет меня. Поэтому я все делаю гениально и блестяще. Я создаю шедевры. И мои шедевры реально помогают людям. Люди мне благодарны, и я получаю высокую оценку своей работы. Я профессионал высокого класса. Мои работы очень востребованы. Я профессионал мирового уровня и известности. У меня мощное сознание, все ясно вижу, ясно понимаю, ясно мыслю и ясно излагаю. Мне открывается реальность в незнакомом обличии. Поэтому я вижу то, что другие не видят. Понимаю то, что другие не понимают. и поэтому я создаю уникальные шедевры. Мой проект – гениальное творение. Мои работы нравятся людям. Мои работы очень нужны людям. И мне воздается за мой труд. И деньги идут ко мне всевозрастающим потоком. И денег на все хватает. И я свободен на своей стезе. И каждый день праздник. Комплекс можно составлять произвольно. Из слайдов, деклараций и констатаций. Как вам удобно. Как вам это видится. Главный принцип – вы крутите свое кино. Буквально постоянно проговариваете, пишете и рисуете воображение кадра своей реальности. Какой ее хотите видеть. Записывайте и проговаривайте свой рабочий комплекс постоянно, систематически, возможно, в различных вариациях, а можно и в одном и том же формате. Не стоит только сильно увлекаться разнообразием форм, лучше с неизменным постоянством крутить одни и те же кадры. Утром и в течение дня, конечно. Задайте себе установку. Я гений, я создаю шедевры. А вечером и в течение дня, конечно. Ловите и констатируйте подтверждение, что у вас действительно все гениально получается, что сила с вами. Сила ведет вас, и вы действительно создаете шедевры. Если одновременно с проговариванием можете визуализировать свои слайды и установки, очень хорошо. Но если с визуализацией у вас дело не важно, ничего страшного, мыслеформы все равно будут работать. Продолжать примеры можно до бесконечности, но основные принципы вы поняли. Теперь нарисуйте свою реальность, займитесь творчеством. Опишите все по-своему. Если вы никогда ничем подобным не занимались, теперь вам предстоит убедиться, насколько все это просто и в то же время действенно. Удивительно, волшебно. Все это работает, теперь вас ждет совсем другая интересная и чудесная жизнь. Успешных вам съемок! Пустые страницы пошли. Приложение. Принципы трансерфинга. Здесь в сжатой форме даны наиболее действенные принципы трансерфинга, которые помогут сохранять осознанное состояние и не проваливаться всякий раз в бессознательное сновидение наяву. Подробнее в книгах «Трансерфинг реальности. Ступени с 1 по 5 вершители реальности. Форм сновидений» или «Обратная связь. Практический курс трансерфинга за 78 дней». Таро «Пространство вариантов. Апокрифический трансерфинг. Взлом техногенной системы». Бумеранг. Окружающий мир – это по большей части зеркало. Чем бы вы туда ни кидались, все полетит к вам обратно, как хорошее, так и плохое. Отсюда прямой вывод – не стоит бросаться тем, что не хотелось бы получить назад. Обратите внимание, когда вы кого-то осуждаете, то спустя некоторое время уже сами оказываетесь в роли обвиняемого по той же статье. Реже, но также неизбежно, бумеранг возвращается в иной, трансформированной форме. Вас могут осудить за другие ваши действия. Или вы столкнетесь с какой-то досадной неприятностью, которую невозможно будет логически увязать с ранее брошенным в чей-то огород камнем. Чего уж тут недоумевать, и откуда столько напастей? Если клянешь вокруг все и вся, а потом получаешь в ответ град бумерангов, от которых опять приходится отбиваться. Выражая недовольство и неприятие, вы тем самым еще больше засоряете свой мир. Какая лента в вашем кинопроекторе, такое кино крутится и в вашей реальности. Принцип бумеранга – если не хотите увидеть в зеркале враждебность, агрессию, осуждение, неприятие, не отправляйте туда соответствующие образы. Течение вариантов. Человек привык преодолевать препятствия, грести против течения, и эта привычка заставляет его искать сложные решения простых проблем. Природа же всегда идет по пути наименьшего сопротивления и не тратит энергию впустую. Например, почему нередко бывает так, что вы долго занимаетесь поисками необходимой покупки по всей округе, а находится она в конце концов под самым носом? Если не сопротивляться течению вариантов, решение придет само, причем самое оптимальное. Разум все время занимается разработкой плана дальнейших действий. Ему кажется, что он способен все рассчитать наилучшим образом. Но план уже существует в пространстве вариантов. Структура информации организована в цепочке причинно-следственных связей. Причинно-следственные связи порождают течение вариантов, которые выстраивают события просто и оптимально. Внешняя реальность стремится следовать течению вариантов и постоянно посылает знаки и подсказки. Но разум считает, что ему лучше знать, как все должно двигаться и делаться, поэтому он все пытается подладить под свой сценарий. А если что-то не согласуется, начинает лупить руками по воде. Понаблюдайте, как ваш разум пытается грести против течения. Вам что-то предлагают, а вы отказываетесь. Вам что-то пытаются сообщить, а вы отмахиваетесь. Кто-то высказывает разумный довод, а вы спорите. Кто-то делает свое дело по-своему, а вы наставляете его на путь истины. Вам предлагают решение, а вы возражаете. Что-то идет вразрез с вашим сценарием, и вы бросаетесь в лобовую атаку, чтобы направить течение в нужное русло. Смените тактику. Перенесите центр тяжести с контроля на наблюдение. Следите за тем, какие знаки и подсказки посылает вам Вселенная. Не настаивайте на своем сценарии. Позвольте миру двигаться по течению вариантов. Это не значит, что нужно тотально со всеми соглашаться. Следует понимать, что пассивно плыть по течению и осознанно следовать по течению вариантов – это две большие разницы. Возьмите себе за правило – стараться все делать наиболее простым и легким способом. Прежде чем приступить к решению проблемы, спросите себя, как это сделать проще. Если что-то происходит вопреки вашим ожиданиям, отпустите хватку и примите непредвиденные изменения в свой сценарий. Вам кажется, что кто-то делает что-то не так, но может так лучше, просто вы об этом не знаете. Вам что-то предлагают, не спешите отказываться. Получаете совет? Попробуйте над ним поразмыслить. Слышите чужое мнение? Не торопитесь вступать в дискуссию. Люди берут на себя инициативу. Позвольте им реализовать свое намерение. Отпустите мир и наблюдайте за его движением. Важность. Все давлеющие и гнетущие факторы представляют собой то, что в трансерфинге объединяется под общим термином «важность». Когда вас что-то гнетет, это что-то автоматически становится важным. Важность блокирует течение свободной энергии, буквально как прищепка. Блок вводит вас в состояние оцепенения. Вы теряете способность действовать эффективно, и уже не вы управляете событиями, а они управляют вами. Как освободиться? Выйти из оцепенения. Главный принцип состоит в том, чтобы ликвидировать прищепку и создать на ее месте поток энергии. Поскольку блок – это энергетический застой, пробка, его нужно сначала устранить, а затем раскачать энергетику. Важность в трансерфинге устраняется путем ее осознания. Если вы проснулись и осознали, что именно вас гнетет, половина дела уже сделана. Важные вещи имеют над вами власть до тех пор, пока вы находитесь в состоянии бессознательного сновидения, пока страшное прячется в шкафу. Вам стоит открыть шкаф и взглянуть пристально на предмет своей важности, как он тут же превращается в смешной пушистый комочек. После разблокировки требуется разогнать застоявшийся поток энергии. Раскачка энергетики реализуется действием. Не жди, не бойся и не думай, действуй. Лучшего способа для раскачки не существует. Общий алгоритм самоосвобождения. Выявляем прищепку, что гнетет. Убираем ее. Осознаем. Создаем поток. Действуем. Как выявить? Необходимо завести привычку пробуждать свое внимание в тот момент, когда от чего-то возникает гнетущее состояние. Вас что-то беспокоит, пугает, вызывает дискомфорт. Надо тут же проснуться и осознать, что именно. Где-то в голове должна загореться красная лампочка. Сигнал тревоги. В этот момент вы просыпаетесь и начинаете наблюдать за происходящим, а также и за собой, задавая себе вопросы. Что происходит? Что меня гнетет? Что я в данный момент делаю? После того, как лампочка зажглась, вы осознали, что вас что-то гнетет. Надо оглянуться на груз и подвергнуть его тесту на пригодность. Действительно ли этот груз вам нужен? Или без него можно обойтись? Если красная лампочка войдет в привычку, это значительно облегчит вам жизнь и позволит действовать эффективно во всякого рода ситуациях, начиная с простых, когда вас пытаются обмануть, и вплоть до экстремальных, когда требуется сохранять самообладание и ясную голову. Как убрать? Важность возникает в ситуации, когда неоправданно завышена значимость или ценность события. Собеседование, там, вещи, новая машина или отношений с партнером. Типичные проявления. Тревога в ожидании неудачи возможной, либо переживания по поводу неудачи случившейся. И в том, и в другом случае внутренний покой нарушается, энергия блокируется. Общий принцип устранения. Увидеть, осознать, изменить отношения. Взгляните на ситуацию бесстрастно, безучастно, с чисто медицинским интересом, через увеличительное стекло. Например, мне страшно? Я наблюдаю за собой, как боюсь, и разрешаю себе бояться. Это позволяет мне двинуться навстречу своему страху. Мне досадно, что мой сценарий нарушается. Мне хочется колотить руками по воде и истерично вопить. Все должно быть так, как я хочу. Я наблюдаю за сценой со стороны и опять же сознательно разрешаю сценарию нарушаться и гибко следую за изменениями по течению вариантов. Что-то для меня представляется слишком значимым, но я осознаю, что любая значимость лишь внешне кажущаяся. Нет ничего такого особо значительного. Как известно, на всякого мудреца довольно простоты. То же самое относится к любому величию, ко всему, к чему можно применить термин «значительный». Это вовсе не означает, что следует превратиться в мраморное изваяние. Управлять нужно тем, что первично, отношением. Эмоции и чувства вторичны. Если важность настолько высока, что сбросить ее никак не удается, нужно смириться с поражением и идти на экзамен, встречу или важное мероприятие с послабленным намерением. Сегодня у меня вряд ли получится. Такая установка ослабляет намерение, но зато устраняет потенциал важности, который часто очень сильно мешает. Следует только понимать, что если придавать слишком большое значение вопросу самой важности, тогда можно угодить в зазеркалье, где наоборот важность сменяется полным пофигизмом, что тоже не есть хорошо. Отсутствие важности – это не беспечность и не пофигизм, а осознанное наблюдение. Как создать поток? Если еще не вся важность исчезла, ее остатки рассеиваются в действии. Тревожное ожидание и бездействие нагнетает потенциал и блокирует течение энергии. Действие, напротив, рассеивает избыточные потенциалы и запускает энергетику. Если у вас угнетенное состояние, вам тягостно, ничего не хочется делать или будто ступор какой-то, вы должны понимать, что причина тому энергетический блок. Его надо устранить. Но для этого потребуется начать движение, хоть что-нибудь сделать. Допустим, предстоит большая и сложная работа. Надо просто взять и начать ее делать. Хочется с кем-то познакомиться, надо просто идти и знакомиться, не раздумывая. Не имеете представления, как следует работать или общаться, неважно. Когда поток запущен, решения приходят сами, в процессе. Координация намерения. Жизнь человека, как и любое другое движение материи, представляет собой цепочку причин и следствий. Следствия в пространстве вариантов всегда расположены близко по отношению к своей причине. Как одно вытекает из другого, так и ближайшие секторы пространства выстраиваются в линии жизни. Каждое событие на линии жизни имеет два ответвления – пространстве вариантов – в благоприятную и неблагоприятную сторону. Всякий раз, сталкиваясь с тем или иным событием, вы делаете выбор, как к нему относиться. Если вы рассматриваете событие как позитивное, попадаете на благоприятное ответвление линии жизни. Однако склонность к негативизму заставляет вас выражать недовольство и выбирать неблагоприятные ответвления. Как только вас что-то раздосадовало, следом идет новая неприятность. Вот так и получается, что беда никогда не приходит одна. Но череда неприятностей следует не за самой бедой, а за вашим отношением к ней. Закономерность формируется выбором, который вы делаете на развилке. Анализируя степень своей склонности к негативизму, вы можете составить себе представление, куда вас уводит за всю жизнь такая вот вереница негативных ответвлений. В трансерфинге имеется принцип координации намерения, который позволяет выбраться из череды неудач. Суть его в следующем. Если вы вознамеритесь рассматривать события, кажущиеся негативным, как позитивное, тогда все именно так и будет. Можно подумать, что это обыкновенный оптимизм, и ничего нового здесь нет. Однако, будь вы хоть трижды оптимистом, у вас не получится при любых обстоятельствах сохранять бодрость духа, если с психикой все в норме. Оптимист просто надеется, что все будет хорошо. Но делает это неосознанно, потому что такова его натура. А если пессимист, как мне быть? Разве можно меня убедить этим заезженным «все будет хорошо»? Мне этого недостаточно. Почему будет хорошо? Так вот, лично я, например, пессимист. И это портило мне жизнь до тех пор, пока я не начал осознанно управлять своим отношением к действительности. Если получается досадная неприятность, я сознательно переворачиваю ее с ног на голову, объявляя приятностью. И это работает на 100%. Все в конечном итоге складывается удачно, потому что ход событий при таком отношении всегда направляется на удачную линию жизни. Теперь я управляю реальностью, а не она мной. Сложные проблемы. Устранение. Снять важность. Начать действовать. Независимо от того, какого рода эти проблемы, трансерфинг, в отличие от психологии, не занимается анализом и лечением проблем. Гордеевы узлы разрубаются одним махом. Ставится цель. В кинопроектор загружается нужная лента, крутится свое кино. Все. Когда ситуация такова, что всем непонятно, как ее исправить и что делать, нужно применять следующий принцип. Поставить себе достойную цель и двигаться к ней. В таком случае проблемы сами отваливаются по ходу дела, даже если поставленная цель не имеет к ним отношения. Долги. Устранение. Перестать думать о них. Вектор на цель и заниматься делом. Думая о долгах, вы не сможете их вернуть. Напротив, когда в вашей голове крутятся мысли типа «Как на вас давят, как вам сейчас тяжело, как бы поскорее вернуть, каким образом это сделать, и даже то, как вы их возвращаете». Все это сериал о вашей задолженности с различными вариациями. И до тех пор, пока он будет крутиться в вашей голове, в действительности будет та же самая неизменная картина. Вы в долгах. Что у вас в мыслях, то и на экране действительности. Как уйти от такой реальности? Надо прекратить себя мучить размышлениями, отцепить прищепку и приступить к действиям, включить поток. Но вы не можете просто так перестать о них думать, верно? Значит, надо в любом случае поставить себе цель и начать движение к ней. Конечно, цель должна работать на повышение вашего благосостояния. Ведь вы этого хотите? Вот и устремите все свое намерение и намерение в будущее, к цели, где вы весьма обеспеченный человек. Все ваши мысли уже не о том, что вы в долгах, что вам нужно их вернуть, и даже не о том, как вы их якобы возвращаете. Нет, теперь совсем другое кино. Вы состоятельный человек. В данной картине отсутствуют кадры о вашей задолженности. Напротив, там только кадры о вашей состоятельности. Внутренние комплексы. Устранение. Прекратить борьбу с недостатками. Развивать достоинства. То же самое, что и с долгами. Вы не можете избавиться от своих недостатков, занимаясь их искоренением. Самоанализ, самокопание – такое же бесполезное и бессмысленное занятие. Опять, если что-то непонятно, что-то не получается, применяем вышеизложенный принцип. Ставим цель и идем к ней. Развивайте и используйте свои достоинства, неважно какие. Это гораздо проще, эффективней, да и сердцу милей. Достоинства имеются у всех, и самое главное, из них вашу уникальность, то, что есть только у вас. Тревога и страх. Устранение. Выйти из состояния ожидания. Наблюдать за собой и идти навстречу. Тревога и страх – это самая сильная блокировка энергии. Одного осознания здесь недостаточно. Блокировка полностью снимается только действием. Сущность тревоги и страха заключается главным образом в состоянии ожидания чего-то. Ключ к преодолению – выйти из этого состояния любым способом, самый простой способ – шаг навстречу. Страшно лежать в окопе перед атакой. Когда пошли в атаку, уже совсем не страшно. Но вообще, лучший способ – не пускать в свой мир то, что может пугать и тревожит. Катастрофы, социальные волнения, криминал, война, терроризм, стихийные бедствия – все это пролетает мимо моего внимания. Как неприметные пейзажи за окном скоростного поезда. Мое спокойствие исходит из осознания того, что я хозяин на своей планетке. Я и никто другой устанавливаю на ней погоду, разгоняя облака, включая солнце и подвешиваю радугу – лень. Против лени есть лишь одно средство – вложить душу в то, что тебе лень. Выполнить рутинную работу как можно лучше, с полной отдачей, но не пересиливая себя, а от души. Может быть, в какой-то степени обмануть себя, притвориться – превратить повинность в страстное увлечение, сделать это осознанно, намеренно. В таком случае лень действительно исчезает. Состояние лени или бездействия – это энергетический застой, пробка, блок. Нет движения – нет энергии – нет желания что-либо делать. Замкнутый круг. Когда же все-таки начинаешь шевелиться, появляется ток, и мотор запускается, хотя бы на малых оборотах. Энергия питает намерение, намерение продолжает движение и так далее. По цепочке обратной связи. Если вы находитесь в ситуации вынужденной необходимости, когда вас заставляют или вы сами себя заставляете выполнять какие-то обязанности, притворитесь, попробуйте превратить весь этот внешний гнет в свое сокровенное намерение – привлечение силы. Внешнее намерение или сила, о которой говорили джедаи из саги «Звездные войны», действительно существует, если упрощенно рассматривать реальность как движение ленты в некоем кинопроекторе, то сила – это движок, который его крутит. Задача силы – толкать эту реальность, непрерывно двигать ее, чтобы не было остановки, потому что остановки быть не может. Материя и пространство – силы и движения, а также и время, как побочный эффект движения. Все это абсолюты, неизменные первоосновы нашего мира. Они никогда не появлялись и не исчезали, а существовали всегда. Каждый индивид имеет свою киноленту, слой своего мира. Человек своими мыслями и действиями так или иначе крутит эту ленту в своем кинопроекторе. Так вот, когда кто-то намеренно и осознанно, добросовестно и старательно в единстве души и разума сотворяет свое маленькое кино, как часть большого, тем самым способствуя мессии силы, она это видит и тут же устремляется на подмогу. Она это делает не зачем-то и не почему-то, просто таково свойство силы. Внутренний импульс влечет за собой внешний отклик. Приемники – силу не привлекают и не интересуют. Сила – инструмент трансляторов. Когда вы начинаете с азартом крутить движок своей реальности, сила обращает на вас внимание и присоединяется к вам. А если сила прибудет с вами, вы можете творить шедевры. Ложные цели. Устранение. Перестать стремиться быть лучшим. Стать уникальным. Искать свою цель. Стандарты успеха демонстрируются со всех экранов и обложек. Выигрывает якобы тот, кто подчиняется правилам. Делай как они, стань лучше их. На самом деле у этой игры есть еще одно обходное правило, о котором нигде явно не упоминается. Выигрывает еще и тот, кто не поддается давлению и не отказывается от своей индивидуальности. Большинство из тех, кто добился подлинного, феноменального успеха, воспользовались именно этим правилом. социум навязывает чужие суррогатные цели и чужие истории успеха. Но у каждого человека свой путь, своя стезя. Невозможно добиться подлинного успеха, следуя по чужим стопам. Все успешные люди следовали своим уникальным путем. Тот, кто пытается повторить чужой путь, всегда оказывается в конце длинной очереди таких же страждущих. Не нужно стремиться стать лучше других, лучше себя. Главный вектор внимания должен быть направлен на поиск и развитие своих индивидуальных достоинств и качеств. Ваша душа обязательно чем-то отлична от других, в чем-то уникальна. Но в чем именно, можете распознать только вы сами. Если не позволите снивелировать свое «я», то следующие стандарты будут сниматься уже с вашего успеха. Своя цель. Поиск. Прекратить искать, выйти в позицию наблюдателя. Цель найдется сама. Если вам не удается найти свою стезю, свою цель, значит проблема в том, что ваше внимание захвачено зеркалом. Вы смотрите на то, как различные цели реализуются у других людей, и применяете на себя чужую реальность. В конечном итоге этот сериал полностью поглощает ваше внимание, и вы дни напролет смотрите чужое кино, напрочь позабыв о том, что нужно снимать свое. Для того, чтобы оторваться от зеркала, нужно сделать неординарный шаг, прекратить свой поиск. Примерять на себя чужой опыт и чужую реальность полезно, но лишь до определенной степени, чтобы составить себе минимальное представление о том, что вообще происходит в этом мире. Получив первоначальный опыт, следует как можно скорее выйти из этого общего строя и отправиться своей дорогой. Алгоритма поиска цели не существует, потому что сама постановка задачи некорректна, размыта. Пойди туда, не зная куда, найди то, не зная что. Недостаток данной формулировки – полная неопределенность. Но этот недостаток одновременно содержит в себе ключ. Если вы не знаете, как искать свою цель, значит, вам этого знать не нужно. Если вы не можете этого знать, значит, вам не нужно ее искать. Гордиев узел разрубается просто. Ваша цель найдется сама. Расширьте свой кругозор. Отправьтесь туда, где не бывали. Посмотрите то, чего не видали. Впустите в свою жизнь больше новой информации, новых впечатлений. Это нужно не разуму, а душе. Когда она увидит свое, сразу оживится. Разум должен находиться в позиции наблюдающего ребенка, а не системного аналитика. В данном случае его позиция пассивна. Предоставить душе новую информацию, новый опыт, новые впечатления и лишь следить за тем, что она при этом испытывает. Разум включается только после того, как душа воскликнула: «Да, вот это мое!» Нужно задать себе вопрос: превратить ли это мою жизнь в праздник? Решение должно приниматься в единстве души и разума. Как вы понимаете, цель должна быть по меньшей мере, в принципе, достижимой. Следует также учитывать, что душе свойственно увлекаться. Требуется время, чтобы хорошенько примерить цель к себе. Если присутствует сомнение, попробуйте расширить зону своего комфорта путем визуализации целевого слайда. Если найти цель пока не удается, хорошая идея – заняться для начала собой, что повысит вашу самооценку и принесет вам удовлетворение своей жизнью. Начать можно и нужно с улучшения своей физической формы и повышения энергетики. Если организм слаб, энергетика низкая, а в душе апатия, тут уж не до креативных поисков. Вообще, цель может со временем трансформироваться, меняться. Вам нужно быть к этому готовым и считать это нормальным. У каждого свой путь, и он редко бывает прямым. Не бойтесь ставить смелые цели. Единственным реальным препятствием на пути к смелой цели является даже не какое-то внешнее препятствие, а вопрос, который гложет вас изнутри. Каким образом она может быть достигнута? Каким образом? Устранение. Допустить недопустимое. Четкая ориентация на цель. Нужно устремить свое внимание и намерение к цели, создать себе виртуальную реальность и жить в ней, крутить свое пока воображаемое кино, в котором цель реализуется, и вы получаете то, что хотите. Неважно, что кино пока не соответствует действительности. Ваша действительность сначала формируется в мыслях, а потом уж в реальности. Пока вы крутите такое кино, слой вашего мира двигается к тому сектору пространства вариантов, где цель реализуется. Движение не всегда заметно и не сразу проявляется, но рано или поздно начинают открываться двери, о которых вы не могли и помыслить. В этом и заключается вся мощь данного метода. Пути и средства обнаруживают себя сами, если внимание и намерение устремлено к цели, без оглядки на прошлое, настоящее и чужой опыт. Более мощного инструмента для достижения целей и решения сложных задач не существует. Допустить недопустимое. Если перед вами стоит неразрешимая с точки зрения опыта задача, если вы не представляете, как к ней подступиться, не отказывайтесь сразу от ее решения. Вы должны понимать, что препятствия и ограничения только в вашей голове. Если вам говорят «пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что», но чтобы в итоге получилось нечто обалденное, идите за клубочком и найдете. Трудно лишь в самом начале движения, когда требуется выйти за горизонт возможного. Это все равно, что подсмотреть в шпаргалку, которая не существует, в которой нет решения, которая невозможна. Но как? Для этого необходимо совершить невозможный поступок, допустить недопустимое. Принцип состоит в том, чтобы не думать, как это возможно, а полностью сосредоточиться на конкретной цели, что мы хотим получить в результате. Все мысли должны быть только об этом. И с мыслями, сфокусированными на конечный результат, нужно начать движение. Что делать и как делать, на первом этапе не столь уж и важно. Движения могут быть беспорядочны, бессимметричны и даже бессмысленны. Главное, чтобы внимание и намерение было четко ориентировано на цель, без оглядки на уже сформировавшийся обыденный опыт. В этом весь секрет. Наш разум не решает задачу, за которую бы раньше вообще не взялся, а смотрит на цель и двигается вперед, как лошадка с шорами на глазах. Шоры нужны именно для того, чтобы стереотипы и шаблоны не вставали препятствиями на пути к цели. Ответы найдутся сами в движении. Итак, формула решения неразрешимых задач выглядит следующим образом. Допустить недопустимое. Вектор внимания и намерения на цель. Начать движение. Данный подход позволяет делать совершенно неожиданные открытия и поразительные изобретения. Если вы до сих пор не гений, то можете им стать. Теперь, когда у вас имеется столь мощный инструмент, вы будете способны решать такие задачи, за которые никто не возьмется. Как полюбить себя? Неудовлетворенность миром начинается с собственной неудовлетворенности. Очень многое из того, что приходит извне, берет свое начало изнутри. Хотя кажется наоборот. Это такой зеркальный парадокс восприятия. Вот вы внутри, а вот ваш мир снаружи. Но вопрос, кто первый начал? Так что начинать нужно с себя. Не с отражения, а с образа. Сделайте так, чтобы быть не само, а собой довольными. Тогда и миром довольны будете. В самом корне ваших зеркальных отношений с миром лежит недовольство собой. Из этого следует ваш взгляд на мир. Вы становитесь перед зеркалом мира с кусочком своего зеркала и получаете второе отражение. Мир мною тоже недоволен. Из этого отражения формируется следующее. Раз мир недоволен мной, тогда я тоже недоволен миром. И так пошло и поехало. Глядя в зеркало, вы формируете отношения. Сформировав отношения, вы снова посылаете его в зеркало. В результате получается та картина, которую вы имеете на сегодняшний день. И что с этим делать? Из множества отражений следует скорректировать самый первый образ. Я недоволен собой. Но просто так, одним лишь ментальным усилием с этим не справишься. Если вы себя не любите, это неизбежно отражается на ваших отношениях с окружающими. Как же себя полюбить? Мы любим тех, о ком заботимся. Нужно заняться саморазвитием. Хотя бы по той причине, что где нет развития, там начинается деградация. Для того имеется множество способов. Улучшить свою физическую форму, сменить имидж, выучить иностранный язык и так далее. Речь не о том, чтобы себя менять и лепить из себя бог весь что. Просто займитесь тем, что вам нравится, чтобы понравиться себе. Когда вы будете себе приятны и симпатичны, когда вам будет за что себя уважать, тогда и к людям станете относиться с большим уважением, станете более терпимы к ним, увидите в них хорошие черты. После этого по цепочке отражений ваш мир трансформируется в обратную сторону. Вы будете любить и будете любимы. Безответная любовь. Устранение. Не мучиться, не тратить жизнь понапрасну. Оставаться собой, искать свою половинку. Когда двое вступают в отношения, они тем самым создают маятник. В этом нет ничего плохого. Напротив, маятник служит стабилизирующим и связующим звеном. Но если один уходит, маятник начинает терзать того, кто остался, чтобы получить свою порцию энергии. И до тех пор, пока тот, кто остался, будет верить, что того другого можно вернуть, ему придется отдавать энергию за обоих, да еще и сверх того, поскольку приходится страдать и мучиться. Человека, который ушел, вернуть можно, но если ушла любовь, вернуть ее уже нельзя. Нужен ли вам ваш любимый без его любви? И что из этого выйдет? Если ваш человек ушел, следом должны отцепиться и вы, чтобы маятник не сосал из вас энергию. Для этого необходимо переключить внимание на других потенциальных партнеров. Если этого не сделать, будете страдать. Причем страдать совершенно напрасно. Портить себе жизнь. Терять драгоценное время этой жизни. Любовь, неразделенная или отвергнутая с самого начала, тоже очень разрушительна. Любящей стороне в таком случае ничего, кроме страданий, не остается. В таком случае также не стоит напрасно тратить душевные силы и время своей жизни. Как в случае, когда вас бросили, так и в случае с неразделенной любовью вы просто встретили не свою половинку. Подумайте сами. А разве может ваша половинка вас не полюбить? Она ведь как раз для того и создана. Люди все разные, но есть пары, которые подходят друг к другу, как ключ к замку. Таких вот ваших половинок, с которыми вас может связать любовь, насчитывается в мире не одна, не две, а многие тысячи. Если кто-то Всевышний придумал любовь, он не мог поступить настолько жестоко, чтобы свести вероятность счастливой встречи к нулю. Ваши половинки где-то бродят по свету, быть может, совсем рядом с вами, и вас же ищут. А вы в это время растрачиваете свою любовь на чужих, не глупо ли? Так что не заладилось с кем-то, не расстраивайтесь, ищите свою половинку. Вас бросили, радуйтесь, вы избавились от ненужных проблем. Теперь вы свободны, и у вас появилась возможность найти свою настоящую любовь. Одиночество. Устранение. Прекратить битву за любовь. Излучать любовь. Вы не обязаны себя менять и улучшать с тем, чтобы соответствовать критериям любви. Вы не обязаны завоевывать любовь. Это не вражеская крепость. От вас требуется лишь одно – притянуть в слой своего мира свою половинку. Дальше все произойдет и сложится само собой. Любовь рождается сама. Для этого и нужна та самая малость, чтобы половинки были рядом и обратили друг на друга внимание. Привлечь человека в свой мир можно с помощью техники слайдов. Необходимо систематически крутить слайд, в котором вы представляете свою жизнь с некой абстрактной личностью, вашим идеалом. В определенный момент откроется дверь, появится он, она. Дальше дело за вами. Следует понимать, что недостаточно лишь крутить слайды, сидя взаперти, и просто ждать, что рыцарь влезет в окно или принцесса принесет пиццу. Разумеется, надо бывать в обществе, где есть шанс встретиться с половинкой. Если же с обществом проблемы или вы недостаточно коммуникабельны, чтобы свободно общаться, можно воспользоваться другой техникой, не пренебрегая слайдом, конечно. Представляйте себя светящимся существом, от которого исходит внутренний свет обаяния и любви. Если хотите, можно еще добавить секса и силы. Ходите с этим намерением и светитесь. Проговаривайте про себя почаще следующую мыслеформу. Я очень обаятельная личность. От меня исходит внутренний свет обаяния и любви. Люди это чувствуют и испытывают ко мне симпатию. Им приятно со мной общаться, им комфортно находиться в моем поле. Люди тянутся ко мне. Я очень обаятельная личность. Я излучаю свет любви и радости. Я светящееся существо. Мыслеформу можно также использовать совместно с техникой «Стакан воды», которая описана в книге «Апокрифический трансерфинг». Через некоторое время вы обратите внимание, что люди начинают тянуться к вам, как мотыльки. Людей вообще привлекают обаятельные и радостные личности, от которых к тому же исходит некое метафизическое сияние. Личное обаяние. Чтобы стать обаятельной личностью, опять же, переделывать и улучшать себя не требуется. Нужно лишь следовать нескольким простым правилам поведения. Что такое личное обаяние? Шарм. Это при разговоре с обаятельной личностью вам кажется, что ей приятно с вами общаться. Все ее внимание принадлежит вам. Рядом с обаятельной личностью вы чувствуете свою значимость и исключительность. Не только она интересна личность, но и вы тоже. Обаятельная личность излучает радостное праздничное настроение. Рядом с ней вам кажется, будто вы на празднике. Можно подумать, что обаяние – дар Божий, данный лишь избранным. В самом деле, обаяние как внутреннее свечение можно определить следующим образом. Взаимная любовь души и разума. Другими словами, это когда человек живет в полном согласии с самим собой, когда внутри у него все гармонично и согласовано. Такое действительно не всем дано, и к такой гармонии не так просто прийти. Но есть еще и внешнее свечение, которому можно научиться. Ваше обаяние – это в большей степени ваша способность сделать так, чтобы ваш собеседник почувствовал собственную значимость. Фрейлинг. Вы получаете в своей реальности главным образом то, что находится внутри вас и исходит от вас. Представьте, будто стоите перед зеркалом. Если не хотите увидеть в отражении враждебность, агрессию, осуждение, неприятие, не отправляйте туда соответствующие образы. Хотите любви – любите. Нуждаетесь в помощи? Заботьте, внимание, помогайте. Заботьтесь, проявляйте искренний интерес к людям. Необходимо усвоить несколько простых принципов и практиковать их регулярно, систематически, всегда и везде. Ядро личности – это его самоуважение, то есть насколько человек ценит самого себя. Уважая и по достоинству оценивая людей, вы становитесь их кумирами. Общайтесь с людьми так, чтобы они чувствовали собственную значимость. Они будут думать: «Черт возьми, этот человек показал мне, что я чего-то стою». Проявляйте внимание и искренний интерес к людям. Говорите с ними о них самих и о том, что их увлекает. Вам приятно, когда домашние питомцы встречают вас с восторгом? Излучайте такую же радость и восторг от встречи с человеком. Общайтесь так, будто сейчас веселый праздник, и будьте всецело во внимание к собеседнику. Хотите произвести впечатление на человека? Не забывайте, что находитесь перед зеркалом. Ведите себя так, будто это он произвел на вас очень сильное впечатление. Не критикуйте людей за то, что они делают. Благодарите людей за то, что они делают. Хвалите их за то, что они делают. Восхищайтесь тем, что они делают. Будьте внимательны к тому, что они делают. Замените «что они делают» на «какие они есть». И прокрутите весь этот мазохизм еще раз. В этом действительно есть нечто от мазохизма. Однако ничего не поделаешь. Вы же хотите научиться обаянию? Не критикуйте людей за то, какие они есть. Благодарите людей за то, какие они есть. Хвалите их за то, какие они есть. Восхищайтесь тем, какие они есть. Будьте внимательны к тому, какие они есть. Особое внимание следует уделить первому принципу Фрилинга. Откажитесь от намерения получить. Замените его намерением дать. И вы получите то, от чего отказались. Когда вы думаете о том, что нужно вам, люди так же, как и вы, думают о своем. Вы ничего от них не добьетесь. Но как только вы начинаете думать о том, что нужно им, они тут же, будто по волшебству, охотно дают вам то, чего вы хотите. Так работает зеркало. В следующей таблице слева то, чего вы хотите добиться, а справа, что для этого нужно сделать. Вы хотите очаровывать. Что делать? Быть очарованным. Вы хотите интересно говорить. Что делать? Внимательно слушать. Вы хотите привлекать внимание. Что делать? Проявлять интерес. Вы хотите получать помощь. Нужно помогать. Вы хотите понимания. Что делать? Стараться понять. Вы хотите сочувствия. Что делать? Сопереживать. Вы хотите искать одобрение? Одобрять. Добиваться уважения? Уважать. Получать благодарность? Благодарить. Добиваться симпатии? Проявлять симпатию. Добиваться любви? Любить. Каков образ, таковое отражение? Любовь. Любовь как цветок. Если она увяла, то расцвести заново уже не сможет. Любовь надо поддерживать, ухаживать за ней, как за пламенем очага. Не столько пользоваться и брать, сколько отдавать в первую очередь. Любовь на самом деле большой труд. Любовь нельзя завоевать, она возникает сама, спонтанно и необъяснимо. Вам не удастся влюбить в себя человека с помощью какой-то особой стратегии или тактики. Все, что вы можете сделать, просто любить. Ответ на любовь либо воспламенится сама, либо нет. Но какие именно для этого предпринимать действия, не может быть известно. То же самое касается дружбы. Если для обретения любви нужно измениться, значит что-то здесь не так. Единственное, что может способствовать воспламенению любви, это, конечно, приятное и комфортное общение. Ваши достоинства и недостатки интересуют партнера в последнюю очередь. В первую очередь его интересует реализация своей значимости, которую он получает от общения с вами. Если он это получит, то закроет глаза на ваши явные недостатки и простит ваши слабости. И тогда, как нередко случается, может возникнуть союз, на который будут смотреть с удивлением. Что она в нем нашла? То, что он нашел в ней. И наоборот, что он нашел в ней? То, что она в нем нашла. Дозировка информации. Чтобы не оказаться заштрихованным в серую массу подавляющего большинства, нужно осознанно дозировать и отфильтровывать информацию, не впускать в себя все подряд, не увлекаться во что попало. Это не значит, что следует выбросить телевизор, отключить телефон и навсегда покинуть социальную сеть. Принцип состоит в том, чтобы находиться в позиции наблюдателя, а не поглотителя информации. Информационная интоксикация и зависимость ведут к тому, что люди окончательно превращаются в потребителей информации, становятся пассивными приемниками, трансляторами им уже не стать. Где начинается слепое потребление информации, там кончается транссерфинг. Здесь важно помнить три основных принципа. Осознанность. Отдаю себе отчет, что сейчас делаю, зачем и почему. Наблюдение. Не погружаюсь с головой, а отстраненно и трезво наблюдаю. Избирательность. Не поглощаю информацию, а выбираю. Наблюдаю, что происходит, во что я в данный момент вовлечен, во что меня пытаются вовлечь, и нужно ли мне это. Создание потока. Сознание невозможно загружать информацией до бесконечности. Существуют какие-то пределы, а также информационная усталость. Когда долго учишь какой-нибудь предмет, например, готовясь к экзамену, в некоторый момент наступает пересыщение информация пристает усваиваться. Сосуд переполняется. Возникает информационная перезагрузка. Застой. Для того, чтобы ликвидировать застой, необходимо создать поток, чтобы информация двигалась, а не только лишь накапливалась. Когда вы читаете и слушаете, информация только наполняет вас. Когда вы сами кому-то что-то рассказываете, объясняете, передаете информацию, течет через вас свободным потоком. Аналогично. Когда вы учите предмет, ваш сосуд наполняется, что возможно лишь до определенных пределов. Но когда вы решаете задачи, вы находитесь в потоке. Нет ни заслонок, ни переполнения, есть свободное движение информации. В этом смысле обучать легче, чем учиться, а решать задачи проще, чем учить предмет. Если хотите выучить предмет, изучить теорию, не учите. Решайте задачи, занимайтесь конкретной практикой. Ведь любая теория в конечном итоге для того и предназначена – решать практические проблемы. На первом месте должна быть конкретная практическая работа и лишь в последнюю очередь – теория. Все внимание должно быть сосредоточено не на освоении набора знаний, а на задачах, которые можно с помощью этих знаний решить. И советы напоследок. Пусть вас не удручает такое положение вещей, что вы проснулись, а остальные продолжают спать и не хотят просыпаться. Не надо будить спящих, не надо никому ничего доказывать и навязывать. У каждого своя жизнь. Не противопоставляйте себя проснувшегося всем остальным, спящим. Не следует недооценивать спящих и глядеть на них свысока. Вам самим до совершенства еще лететь. Позвольте себе быть собой, а другим быть другими. Сохраняйте бодрость, когда вокруг вас творится всеобщее бессознательное сновидение, и воспринимайте его как увлекательное приключение. Все.